Элла вернулась на луг. Уинни мирно пощипывала молоденькую травку. Услышав предупредительное чик-чик пары пестрых крапивников, пытавшихся отогнать ее от своего куста, Элла вновь улыбнулась. Едва она отошла в сторону, птицы принялись заливаться звонкими трелями, вторя одна другой. Элла присела на бревно, желая насладиться птичьим пением. Неожиданно она услышала искуснейшую трель, копировавшую голоса всех прочих птиц. Конечно же, это была Славка. Изумившись искусству маленькой певуньи, Элла восхищенно втянула в себя воздух и совершенно неожиданно произвела свистящий звук. Овсянка повторила этот свист на свой особый манер, после чего Славка повторила его еще раз. Сердце Эйлы исполнилось радости. Ей вдруг показалось, что она стала участницей птичьего хора. Она вновь попыталась издать тот же звук. Сложив губы трубочкой, она с силой втянула в себя воздух, однако на сей раз вышел не свист, а слабое шипение. Она попробовала засвистеть еще раз, и, почувствовав, что легкие ее переполнены воздухом, резко выдохнула. Раздавшийся свист был куда громче, чем в первый раз, и отдаленно напоминал птичье пение. Эйла принялась упражняться в свисте, то вдыхая, то выдыхая воздух через сложенные трубочкой губы. Время от времени ей действительно удавалось засвистеть. При каждом ее свисте лошадь удивленно поднимала уши, однако Эйла не обращала на нее никакого внимания. Кобылка, совершенно не понимавшая, как следует реагировать на эти звуки, сделала несколько шагов вперед. Эйла удивленно уставилась на лошадку. «Что, Уинни, ты не знала, что я умею свистеть по птичьи? Я этого тоже не знала, слышишь? Птица, не птица, но что-то в этом роде. Главное — поупражняться. Попробую еще раз». Она сосредоточилась, сложила губы и засвистела неожиданно громко и чисто. Уинни вскинула голову, заржала и встала на дыбы. Элла поспешила подняться с бревна и потрепала лошадь по холке. «Какая ты большая, Уинни! Совсем взрослая кобыла! И бегаешь ты теперь, наверное, быстро!» Элла шлепнула лошадку по крестцу. «Давай, Уинни, догоняй!» С этими словами она понеслась через поле. Лошадь легко обогнала ее и, перейдя на галоп, помчалась вперед. Элла побежала вслед за ней, испытывая странную радость. Вскоре она выбилась из силы и остановилась. Лошадка же дала широкий круг и легким галопом стала возвращаться назад. «Если бы я могла бегать, как ты, — подумала Элла, — мы могли бы отправиться далеко-далеко. Ой, уж лучше бы я родилась кобылой, тогда бы я не испытывала такого одиночества. Нет-нет, не так уж я и одинока. Уинни моя подруга, пусть она и не человек. Кроме нее у меня никого, и у нее, кроме меня, никого. Жаль, только не могу бегать так же, как она». Взмыленная кобыла принялась кататься по траве, смешно взбрыкивая ногами и довольно пофыркивая. Эйла рассмеялась. Вскоре Уинни поднялась на ноги, встряхнулась и принялась пощипывать травку. Эйла продолжала наблюдать за ней, думая о том, как здорово быть лошадью. В конце концов она печально вздохнула и решила поупражняться в свисте. Стоило Эйле свистнуть, как к ней легким галопом поспешила Уинни. Эйла похлопала животное по холке, довольная тем, что оно так откликается на ее зов. Однако было плохо. Она не могла бегать с такой же скоростью. И тут ее осенило. Если бы она не провела вместе с лошадкой всю эту зиму и не относилась к ней как к подруге, эта мысль вряд ли могла бы прийти ей в голову. Останься она в клане, о таких мыслях также не могло бы идти и речи, ибо социальная жизнь не способствует выявлению подобных импульсов.